Да, именно так. Ты уверена, что магический ошейник не имеет сбоев, и она горло мне ночью не перегрызет? Хозяин, это невозможно, ответила она. Муркарина будет вас защищать до последнего вздоха. Ни действием, ни бездействием она не может причинить вам ущерб. Ладно, махнул я рукой, лишним такой боец точно не будет. Ты что умеешь то? Поинтересовался я у своей рабыни. Я многое умею, выпалила Мурка. А что нужно? Умения, говорю, какие у тебя? Раз редкий класс, то должна быть хорошим бойцом. Ты же не призыватель. Нет, покачала та головой. Вы можете посмотреть ее характеристики сами, хозяин, вмешалась Фемида. В смысле, развернулся я к ней. Я могу смотреть характеристики любого бойца в колоде. А раба разве тоже можно? Можно. И материализованных бойцов тоже. То есть я могу ваши характеристики посмотреть? Да. Вот блин. А молчали то вы чего? Я же не знаю, что вы можете. Эх, сейчас перейдем границу, и я вам устрою просмотр. Хозяин? Переспросили хором Фемида или каким-то испуганным дуэтом. «Все хорошо будет», — ободрил я их. «Совсем не больно, а думаю даже приятно. Так, как посмотреть характеристики у этой кошки? Просто направить на нее ладонь и сказать характеристики», — объяснила мне Фемида, и я еле сдержал ругательство. «Характеристики», — повторил я за ней, и передо мной развернулся очередной свиток. Я погрузился в изучение. Заняло оно у меня добрых 10 минут. После чего я развеял свиток и задумчиво посмотрел на Мурку, преданно глядевшую на меня. Достался мне боец ближнего боя, а по совместительству хилер и баффер. Слабый, в общем-то, защитой, но с высокой живучестью. Вдобавок, у нее было несколько магических умений, вроде лечения легких травм и баффа на защиту. Были и пара абилок, вроде повышения всех свойств на 70%, и усиленная реакция, увеличившая прыжок в 3 раза. Длину когтей в 2 раза и удар когтями на 100%. В общем, помимо расовых обилок, кошка ничем не отличалась от обычного человека. Те же скиллы, те же умения. Правда, было еще одно умение, контроль разума, но открывалось оно на высоких уровнях развития, до которых мне, как до Китая пешком. Думаю, Лю подобную шутку точно оценил. Кстати, что-то я с ним давно не разговаривал. Надо бы поделиться своей радостью по поводу защиты деревни. Шли мы до глубокой ночи. По пути Лариса несколько раз отлучалась, чтобы заметать следы. Без нее мы дальше не шли, а так как заняться было нечем, мои легендарные красотки стали ко мне приставать. А я что, лишний эрос никогда не помешает. По такому случаю отправил Мурку в лес за хворостом. Кстати, она сразу поняла, чем мы собираемся заниматься с Фимаэлей, и сильно удивилась, что ее не пригласили к участию в этом занятии. Даже осторожно поинтересовалась у меня, мол, если есть желание, она всегда готова с большим удовольствием послужить хозяину. И, к еще большему моему удивлению, мои легендарные спутницы тоже были слегка удивлены моей избирательностью. Мне показалось, что они совершенно были не против еще одной партнерши. Меня, конечно, все это радовало, но, к сожалению, пока в виде сексуальной партнерши я воспринимал только человеческих женщин. Как-то представить кошку в этом качестве не мог. Такой вот я традиционалист. Нет, конечно, я несколько раз читал всевозможные приключения лихих героев среди кота-девочек и прочего человеческого звериного гарема, но читать это одно, а делать самому – другое. Может, со временем и приду к этому. А пока я воспользовался мягким, теплым и влажным ощущением уже знакомых мне пещер и холмов. Так что, полностью удовлетворенный, как в прямом, так и переносном смысле, я вышел в реал. Через пару часов уже утро. Какие-то слишком насыщенные дни в иномире у меня получаются. Я просмотрел сообщение. От Мари по-прежнему нет ответа. Утро меня встретило ярким солнцем. Да уж, вот что нынче редкость на нашей планете, так это солнце. Обычно серая хмарь, затянутого неба. Тем более в мегаполисе. Раньше как-то не замечал этого, но после бескрайнего и просторного голубого неба в мире вечной войны, испещренной высотками, маленький просвет горизонта кажется до нельзя унылым. И вот сегодняшнее солнце подвигло меня на небольшое изменение своего распорядка дня. Я решил совершить крайне редкую для себя вещь – прогуляться по улице. Надо было немного успокоить свои нервы. Я так сильно не переживал, когда должен был защищать деревню. Все-таки, из деревни всегда можно сбежать, а куда можно будет сбежать на границе? Чем глубже, тем опаснее. Прогулка без зеленых лугов и соратников должна мне помочь прийти в себя. Вообще, Прохожих на улицах крупных городов сейчас редко встретишь. Вроде, для них сделаны специальные тротуары, но слишком уж народ привык передвигаться на машинах или автоматических такси. Это удобно и быстро. Технический прогресс диктует свои условия. Нужно быстро перемещаться, быстро работать, все делать быстро. Даже парки исчезли из городской черты. Их все вынесли за пределы городов. Но, что-то я отвлекся. В общем, прогулялся я полчасика и вновь вернулся в свою квартирку. Чего-то изменилось. Да, особо ничего. Несмотря на солнечный день, внешняя сторона города все так же уныла. Парочки не прогуливаются по улицам, дети не играют во дворе, дворники и то, электрические истуканы. Дома я взглянул на планшет, но никаких новых посланий от своих друзей я не увидел. Оно и понятно, я сам им давно не писал. Так что, получив небольшой заряд ультрафиолета, я позавтракал и залез обратно в капсулу. Переместился я сразу к своим спутницам. Они вопросительно посмотрели на меня и хором пожелали доброго утра. Кроме Ларисы, та удобно устроилась на невесть откуда взявшемся раскладном стульчике и попивала чай, читая какой-то свиток. Уж не утреннюю ли газету, хотя, мне было приятно услышать пожелания и трех красивых девушек, точнее двух девушек и одной кошки. Кстати, слова агента о кошках заставили меня еще раз внимательно посмотреть на Мурку. Это мне что же, придется и таких подданных к себе принимать, а потом через несколько лет начнутся либеральные тенденции, борьба за права малых народов. Раз всеобщее равноправие, то и жены должны быть из каждого народа по одной, хотя бы. Мурка заметила мое внимание и сделала такую умильную мордочку, что я невольно улыбнулся. Ладно, Муркарина в целом довольно привлекательна. А если будут какие-то более животные расы, какая-нибудь кентавриха или нога, мне их тоже в жены брать? Тьфу, вообще не о том думаю. Вы с Ларисой сегодня уже разговаривали, хозяин, отвлекла меня от тяжелых дум Фемида. Еще нет, а что, что-то случилось? Ничего, сразу смутилась она, просто спросила. Она здесь уже давно сидит, тебя ждет. К нам даже подходила, спрашивала. Ага, поддержала ее Эль. Даже не поздоровалась с вами. Вежливости ей надо поучиться. Именно. Смотрит на нас как... Стоп. Поднял я руку, покосившись на Мурку, которая с интересом наблюдала за нашим разговором. Это мое дело. Или у вас имеются какие-то вопросы ко мне по этому поводу? Нахмурился я, добавив в свой голос немного холода. Вот чего мне в этой жизни не хватало, так это ревности легендарных бойцов. Периодически, как я вижу, их заносит. Все-таки, женщины, есть женщины, какими бы легендарными они ни были. Вижу все в сборе, удовлетворенно отметила Лариса, встав со стула. Готовы? Мы уже достаточно запутали следы, отсюда к границе мы переместимся телепортом. Специально для этого у меня есть походный телепорт. Какой? Переспросил я. Походный, объяснила она. Телепорт, которым можно воспользоваться, где угодно в пределах одного региона. Только координаты надо знать. Их с карты можно взять, но он очень дорогой, и его не всем продадут. Нужно соответствующий уровень иметь, а в твоем мире его вообще еще не научились делать. В общем, не заморачивайся. Перед нами появилось белое овальное окно портала, куда мы впятером и вошли. Сначала мы четверо, а потом Лариса. Вышли мы в странном месте. Здесь уже хорошо знакомая мне степь переходила в каменистую пустыню. Усыпанная мелким серым камнем равнина уходила вдаль. Где-то впереди она переходила в темно-зеленую равнину, с редкими деревцами. «Это и есть граница», — сообщила Лариса очевидное. «Вдали ты видишь великие пограничные болота. Странное название ваши местные придумали. Никто из них ни разу не видел настоящих великих пограничных болот. По применяемым вами мерам длины, эти болота занимают максимум километров 10. Но до болот еще нужно добраться. Обычно, на границе перемешано все. Болото, пустыни, горы. Я выбрала более-менее равнинное место. О болотах не беспокойтесь. По ним я уже переходила множество раз в разных мирах. На мой взгляд, наиболее удобное место, если не боитесь грязи. По идее, до той зеленой зоны никто на нас напасть не должен. Место здесь открытое, неожиданно напасть не получится. Но держитесь настороже, в каменистой пустыне могут быть ядовитые насекомые. Дальше все идем за мной. Никуда не сворачиваем и не сходим с моих следов. Внимательно смотрите не только по сторонам, но и на меня. Как только я подниму руку, сразу останавливайтесь. Лариса остановилась и посмотрела на меня. Вон у того приграничного столба сделай привязку. Все может быть, вдруг придется несколько раз пробовать. Среди нас ты самый слабенький. В ответ я просто улыбнулся, но в душе вздрогнул. Перспектива несколько раз быть ужаленным ядовитым скорпионом меня как-то не прельщала. «Кстати, что умеет твоя новая спутница?» – спросила Лариса. «А ты что, не видишь?» – удивился я. «Ты же мне сама сказала, что у нее потенциал лекаря. В твоем мире мировой закон наложил на меня большие ограничения. Обычно я бы легко увидела большую часть информации такого слабого бойца». Ответ Ларисы был полон самодовольства, замешанного с презрением. «Или тоже ревнует. Когда вы защищали деревню, я видела, как она накладывала укрепляющие заклинания на своих воинов, а также пыталась лечить раненого аристократа. Чего и следовало ожидать, она все видела, но не помогала». Я коротко рассказал Ларисе о характеристиках кошки. Она ничего не сказала и просто кивнула. Вот непонятно, хорошо это или плохо. Затем шпионка немного подумала и достала из своей безразмерной сумы какое-то оружие, пока я отходил к столбу сохранения. На удивление, Лариса подарила кота девушке какие-то огромные серпы весьма зловещего вида. Мы двинулись вперед. Во главе Лариса, чуть поодаль я, а за мной трое моих девушек. До болота мы добирались часов пять, и никого не встретили по пути, кроме полудесятка каких-то страшных ярко разукрашенных насекомых, вылезших из-под земли. Скорпионов не было, но и этих жутких тварей, самая большая из которых была размером с дворнягу, мне хватило с головой. Как назло, они напрочь игнорировали Ларису, но были не прочь поживиться мной. Если бы не своевременная стрельба Эль, я бы отправился на перерождение. Одно из насекомых лишь слегка оцарапало меня небольшим когтем на одном из множества щупалец, и я чуть не отбросил коньки. Мурка целый час меня выхаживала. Придя на новое место, я осмотрелся. Передо мной раскинулся зеленый вязкий ковер, на котором то тут, то там росли хилые деревца со странными фиолетовыми листьями. Лариса обернулась к нам. «Теперь слушайте внимательно. Я сейчас применю свиток с редким заклинанием. Этот свиток проложит нам дорогу через болото, достаточно широкую, чтобы могло пройти 6-7 человек. С дороги сходить нельзя, если вы это сделаете, то умрете. И все слушаем меня. В основном будут бои в реальном времени, но могут встретиться и традиционные, пошаговые. Но все ты сам увидишь. В традиционных боях участвовать придется мне. Ты просто не потянешь этих противников. А вот в реальных вполне можешь сражаться. Сколько ты сейчас можешь вызвать бойцов? У тебя 6-й уровень призыва?» «6-й, кивнул я. «Значит, 6 бойцов, кивнула она, на 1,5 часа, в общем, вызовешь, только когда враг появится. На болото должно хватить. Вызывай по максимуму и самых сильных. Тут скромничать не надо. Сейчас я на вас еще баф наложу». Она серебристый свиток с какими-то надписями, что-то тихо прошептала. Свиток вспыхнул зелеными огнем и исчез, а я увидел надпись: «На вас наложено заклинание, жизнь плюс 30%, атака плюс 30%, защита плюс 30%, опыт плюс 20%, магическая атака плюс 30%, неплохо, вырвалось у меня, бафнула, так бафнула, спасибо, нам будут нужны все силы», пожала она плечами. Судя по реакции моих подопечных, им тоже увеличили характеристики. Но поблагодарила Ларису только Мурка. Элли и Фемида все еще смотрели на иномерянку неприязненно. Но той, насколько я понял, было на это абсолютно наплевать. Она достала еще один свиток. Он также сгорел в зеленом огне после короткого шепота. И перед нами, прямо через болото, вытянулась прямая серая дорога, о которой она говорила. «Помним, что никуда с нее не сходим», — повторила она. «Держим оружие наготове. А тебе мой подарок». Посмотрела она на меня и протянула какой-то амулет в виде шестигранной звезды. «Не волнуйся, мировой закон посчитал, что это не является багом, и его можно использовать. С этим амулетом, если кто-то из твоих спутниц погибнет, они возродятся на месте смерти практически мгновенно. Не надо будет месяц ждать. Также, ты можешь призвать любых бойцов из своей колоды, лишь количество ограничено уровнем призыва, то есть не больше 6. Но это работает только на границе. Когда мы окажемся в другом регионе, он исчезнет. Спасибо». На этот раз я еле смог сдержать желание поцеловать Ларису. Какой шикарный подарок. Она, видимо, поняла мое желание и, улыбнувшись, прошептала: «Позже». А потом шагнула на дорогу и медленно двинулась вперед. За ней последовали мы. Сначала я с обнаженным мечом, затем Мурка с серпами, а замыкали наш отряд Эль с готовым к стрельбе луком и Фемида, держащая молот на изготовку. И ко всему передо мной появился текст. Вы вошли на территорию проклятого болота. Будьте внимательны, игрок. Данная территория является зоной серьезной опасности. Рекомендуемый уровень прохождения 20+. Группа 5+. Что ж, вот и проверим, на что мы способны. Глава 22. Болото и лес. Первые минут 20 ничего не происходило. Мы медленно шли по дороге, рассматривая окружавший нас унылый и однообразный пейзаж. Сырой и влажный запах травы был перемешан с каким-то странным запахом, похожим на запах гари. Окружающая нас обстановка оказывала лично на меня какое-то давящее действие, заставляя вздрагивать при любом случайном плеске под ногами или шуме ветвей, которыми играл ветер. Странным было то, что на раскинувшемся вокруг нас болоте не было никакой живности. Не было слышно ни кваканья лягушек, ни криков птиц. Вокруг стояла какая-то давящая мертвая тишина. Однако, напрягало все это, видимо, только одного меня. По крайней мере, Лариса была абсолютно спокойна. Такими же спокойными казались мои спутницы, замыкающие наш отряд. «Стойте!» Наш проводник вдруг замерла и подняла вверх руку. В нескольких десятках метров от нас, разметав в разные стороны грязно-зеленую тину, на большую кочку выбралась огромная жаба. Ростом она была с меня, но туловище было толще раза в два. «Рыцарь, жаба, уровень 10. Отношение к вам, ненависть, стрелы!» Рявкнула Лариса, и в воздухе засвистели стрелы Иль. Моя легендарная лучница, как всегда, стреляла со скоростью автоматического оружия. Спустя несколько секунд, гигантская жаба стала напоминать настоящего ежа. «Здоровье в красной зоне», – прошипела наш проводник. «Быстро атакуем, чтобы на помощь никого не позвала». Фима совершила высокий прыжок и вдарила по жабе молотом. Лариса ее поддержала, отправив в врага какой-то странный шар зеленого пламени. Несмотря на то, что жабе этого хватило, чтобы рухнуть мертвой зеленой тушкой в болото, она каким-то непонятным мне образом умудрилась издать громкий квак. Вот, в устах Ларисы прозвучало несколько фраз, которые, судя по всему, были произнесены на ее родном языке и явно являлись ругательствами. «Готовьтесь к бою. Эта зеленая гнида все-таки успела вызвать помощь. Арис, призывай всех своих бойцов. Эль, будь готова открыть огонь. Остальные, прикрывайте своего хозяина. Я поставлю щит, но сколько он продержится, не знаю. Надо оставить силы на дальнейший путь, мы не можем выплеснуть все в первом бое». И вот тишину, окружавшую нас, нарушил громкий плеск, и из болота на кочке стали прыгать жабы, похожие как близнецы на убитую нами. Я насчитал 10 зеленых тварей, которые приближались к нам короткими прыжками. «Чего стоишь?» – вновь зашипела девушка. «Вызывай!» Я очнулся от наблюдения за разворачивающейся передо мной картиной и вызвал 6 бойцов. Благодаря талисману, вызывал всех 4 эпических, принцессу драконов, хозяйку теней, генерала титанов и принцессу пауков. К ним добавил уже хорошо зарекомендовавших себя в бою обычную деву льда и редкую леди-рыцарь. Соответственно, стрелков, принцессу драконов и деву льда спрятал за своей спиной вместе с Эль. Перед собой поставил леди-рыцаря и генерала титанов, который тоже имел большой прямоугольный щит. Так что двумя щитами я был закрыт. С боков поставил прикрывать меня Мурку с Фемидой и хозяйку теней с принцессой пауков. В общем, такое вот простое расположение. Следом за этим достал свой меч. Стрелки, вызванные мной, сразу присоединились к Элли и начали обстреливать приближающихся жаб. Я покосился на Ларису. Та, судя по всему, вызвала пока всего лишь одного бойца, зато это был легендарный боец. Слепой судья, внешний вид этой карты меня слегка раздражает, но карта пользуется бешеной популярностью среди девушек, особенно из Восточной Азии. Молодой парень лет 12 на вид с зелеными глазами, белыми зрачками и коротким кари-каштановых волос, обрамлявшим милое, немного скуластое лицо. Это одна из немногих карт, у которой нет обнаженной версии. Под расстегнутой алой мантией в самой свободной от одежды версии, то есть легендарной, лишь серая футболка пола с медвежонком на груди и укороченные синие теннисные шорты. Стартовая одежда состояла из монашеской робы, похожей на форму джедаев из «Звездных войн». Судья держал в правой руке посох с зеленым камнем в венце и мало напоминал настоящего судью. Этот боец относился к бойцам дальнего действия и помимо хорошей атаки и защиты, обладал прекрасным свойством накладывать на всех бойцов дальнего действия заклинание «Промах». На самом высоком уровне навыка эта способность срабатывала на одном вражеском бойце с вероятностью 100%, на следующем уже с вероятностью 70% и так далее. С каждым бойцом вероятность понижалась. Это в старой игре, как карты проявят себя сейчас, понятия не имею. Тем временем, жабы уже приблизились к нам достаточно близко, чтобы начать плеваться. Да, в нашу сторону, шипя и буквально разъедая воздух, устремились плевки этих тварей, которые, как я понял, представляли собой что-то вроде концентрированной кислоты. Но пока атаки сдерживал щит Ларисы. Меж тем, стрелки с моей и Ларисиной помощью выбили половину атакующих. Но все же, пятеро оставшихся добрались до нас и прыгнули на магическую дорогу, преграждая путь дальше. Сейчас я смог увидеть вблизи этих чешуйчато-бородавочных зеленых тварей с узкими глазами и широким ртом с узким змеиным языком. Воняло от них, как от помойной ямы, но полуметровые когти на всех четырех лапах внушали уважение. «Я пока не вмешиваюсь», — тихо произнесла Лариса, отходя за мою спину. «Действуй сам, надо сберечь силы на более сильных противников». Я кивнул, и в этот момент жабы прыгнули. Первый удар приняли на себя мои рыцари Титан, а с двух сторон их атаковали Фемида и Мурка, в руках которой появились уже знакомые мне внушительного вида серпы. Каким-то молниеносным движением она нашинковала зеленую тварь, прыгнувшую на нее. Фима же со своей противницей справилась одним ударом молота, который сразу превратил голову жабы в какое-то кроваво-зеленое месиво, и она свалилась у ног моей спутницы. Остальные трое нападавших, которые врезались в щиты первой линии обороны, получили вдобавок порцию стрел и несколько ледяных шаров, которые превратили двух из трех земноводных в застывшие ледяные фигуры. А последнего я лично разрубил несколькими ударами меча, пока остальных кромсали мои бойцы. Вы отразили нападение рыцарей жаб. Убито 10 противников. Опыт плюс 300. Эрос плюс 500. Неплохо, подвела итог битвы вновь появившаяся рядом со мной Лариса. Но это только начало. И мы вновь пошли по дороге, проложенной через болото. Вскоре, на горизонте появилась полоска невысокого леса, и следом за этим воздух порезал протяжный звериный вой. «Опять ваш выход», — проговорила Лариса и ретировалась за мою спину. «А я увидел несущихся к нам четверых волков. Нет, пожалуй, волками этих тварей, размером с доброго быка, можно было назвать с большой натяжкой. Мы приготовились к атаке, и в быстро приближающихся врагов полетели стрелы». Тут опять развернулся свиток. Волк-оборотень. Уровень 13. Отношение к вам. Ненависть. Стрелы не наносили особого ущерба приближавшимся врагам, так как они умудрялись каким-то волшебным образом уклоняться. Я нанес магический удар, волки словно натолкнулись на невидимую стену, и один из них не успел уклониться от стрелы и с визгом скатился с дороги, где его с громким чавкающим звуком моментально засосала трясина. Остальные трое выскочили на нас. На этот раз я скомандовал передней линии атаковать. Учитывая наличие у нас в отряде большого количества бойцов фракции порядка, сила моего генерала Титанов при атаке увеличилась в разы. Когда волки прыгнули, бойцы были уже готовы. Правда, без проблем справился со своим только генерал, просто разрубив в воздухе противника напополам. Леди-рыцарь не устояла на ногах, избитая волком отлетела ко мне. Перепрыгнув через нее, я атаковал оглушенного столкновением врага. Третьего же встретила молотом Фемида. В результате, через несколько минут было все кончено. Кроме слегка помятого рыцаря, которая смущенно смотрела на меня, потерь в нашем отряде не было. Вы отразили нападение волков-оборотней. Убито 4 противника. Опыт плюс 250. Эрос плюс 400. На этот раз Лариса не стала ничего комментировать, и мы продолжили свой путь. Лес постепенно приближался. Как оказалось, он тянулся практически по всей линии горизонта, то есть просто болота переходили в него. Проложенная Ларисой дорога проходила через него и терялась среди деревьев. Когда мы, наконец, ступили под сень редких деревьев, наш проводник вновь остановилась. «Пока нам везет», — объяснила она, внимательно осмотрев отряд. «По крайней мере, с двумя серьезными мобами мы не встретились, так что легко отделались. Этот лес занимает еще треть пути до границы нужного нам региона. В нем могут встретиться гораздо более серьезные противники, чем на болоте или в каменистой пустыне. Тем не менее, я вмешаюсь, только когда почувствую реальную угрозу. До этого момента вам будет помогать только мой боец. И все соблюдаем правила. Ни в коем случае не сходить с дороги. Не обманывайтесь безобидным пейзажем вокруг. Если сойдете, обратно уже не вернетесь. Готов? Готов?» Подтвердил я, и мы вошли в лес. И вновь меня удивила стоявшая в нем тишина, которую нарушало только наше дыхание да звук шагов. Из-за нее лес, состоявший из редких, каких-то куцых деревьев, выглядел как-то безжизненно. Даже листья на деревьях были серого цвета, что контрастировало с сочной зеленой травой. В воздухе появился запах прелой листвы, смешанный с сыростью. На мой взгляд, похолодало. Постепенно с нашим продвижением лес становился гуще и темнее. Но вот путь нам преградил камень. Хотя нет, не камень, а скорее глыба. Высотой 4 метра, шириной во всю ширину дороги. Камень-убийца. Неживой предмет. Уровень 20. Это что такое? Спросил я у подошедшей ко мне Ларисы. Хм, девушка задумчиво изучала преграду, лежащую на нашем пути. Я раньше не сталкивалась с подобным. Может, просто перебраться через него? Предложил я. Не думаю, что получится, покачала она головой. Мне кажется, он найдет способ тебя убить, а уровень у него серьезный. Может обойти, здесь все же не трясина. Не трясина, согласилась со мной девушка, но все равно очень опасно. Эта трава, словно сигнализация для живущих в лесу тварях. Стоит тебе пройтись по ней, как к нам сразу нагрянут гости. А давай просто перелетим через камень. Вдруг осенило меня. Чего? Удивленно посмотрела на меня Лариса. У тебя есть летающие бойцы, желательно с хорошей выносливостью и силой, то есть, ты хочешь. Девушка с уважением посмотрела на меня. А ты молодец, Арис. Мне почему-то такая идея в голову не пришла. Она взмахнула рукой, и перед нами появился дракон. Большая рогатая голова, крупная золотистая чешуя по всему телу. Слегка удлиненное немного худое тело бугрилось мышцами, белые, почти прозрачные когти, казалось, могли порезать противника на расстоянии. Огромные крылья посередине спины также отливали золотом. Такой карты я не знал, но судя по виду бойца, силой ему точно не занимать. «Золотой дракон», сообщила мне девушка, «очень полезная карта. Его огненное дыхание не блокируется никакими щитами. Да, и защита у него серьезная. В вашем мире мировой закон серьезно режет характеристики, как мне, так и бойцам. Думаю, по очереди он всех перенесет. Если бы не было ограничений, мы бы просто перелетели через границу. У тебя что, все карты легендарные?» Вырвалось у меня. «Интересно», весело прищурилась она. «Интересно», признался я. «Не все, конечно, но десяток наберется. Не всем же получать помощниц легендарного класса с самого первого дня переноса». На этом наш разговор закончился, и дракон по очереди перенес весь наш отряд через камень. Теперь он парил над нашим отрядом, лениво махая перепончатыми крыльями. А еще через 20 минут, когда лично я уже расслабился, перед нами появился настоящий враг. Сначала ничто не предвещало проблем. Когда мы 20 километров, и нам осталось всего треть пути, первой насторожилась Лариса, которая остановила нас и начала внимательно осматриваться по сторонам. «Что?» – поинтересовался я у нее. «Не нравится мне что-то», – проворчала она, и в следующий миг на нас обрушились молнии. Если бы не окружавший нас защитный купол, который настойчиво бомбардировал наш проводник, думаю, наше путешествие закончилось бы на этом месте. А так, он принял на себя основную часть этой внезапной атаки и лишь немного потрепал бойцов. Больше всего досталось Титану, который потерял свой шлем, выжженный молниями половину своей жизни. Также хорошо досталось Золотому дракону, который свалился на дорогу рядом с нами, тяжело дыша. Где-то вдалеке высоко над нами показалась черная точка. Точка быстро приближалась, и вскоре, перед нами на дороге появился автор молниевой атаки. Я удивленно смотрел на старца молнии собственной персоной. Только в отличие от изображенного на карте в моей колоде, этот выглядел моложе и помощнее. Вместо белых длинных прядей, такие же, только черные. Да, и одежда была не белоснежной тогой, усыпанной позолотой, а простой черной рясой, подпоясанной обычной веревкой. И, конечно, массивный посох в руках, черная, отливающая железным блеском неровная палка, на вершине которой был расположен голубой кристалл с бегающими по нему белыми всполохами. Хотя, как на вершине, кристалл не был ничем соединен с посохом. Лейд, именной рейд-босс, темный повелитель молний, уровень 140, отношение к вам нейтральное. «Вы что здесь делаете?» – неожиданно спросил он с любопытством, разглядывая нас. «Мы просто идем мимо», – выступила вперед Лариса. Я обратил внимание на то, что она говорила максимально серьезно и даже сурово. «Мы можем договориться». «Договориться», – задумчиво произнес он. «А вы достойны? Проверь». Судя по всему, разговор шел о чем-то, что я не знал, но будем полагаться на опытность нашего проводника. Тем временем, старец прищурился и внимательно посмотрел на Ларису. Потом перевел взгляд на меня. «Ты, достойна и намерянка», — ответил старик, точнее пожилой мужчина, а он нет, его надо проверить. О чем он говорит? Шепотом поинтересовался я. Сейчас узнаешь, вздохнула она, не ожидала я встретить Лейта. Нам его не победить, даже мне он не по силам в текущем моем состоянии. Он устроит тебе испытание, зато, если пройдешь его, то из леса мы выйдем без проблем. Останется только тонкая полоса пустыни у самой границы, но все будет зависеть только от тебя. Я тут не помощник, как и твои бойцы, но у тебя есть бонус. Она вновь обратилась к Лейту. Он готов пройти испытание, только мировой закон дал ему двух спутниц. Они могут участвовать в испытании вместе с ним. Не уверен, задумчиво произнес старик, рассматривая Элли и Фемиду, которые, повинуясь приказу Ларисы, вышли и встали рядом со мной. Спроси его. Старик закрыл глаза, и наступила тишина. Она длилась недолго, минут через пять он открыл глаза и посмотрел на меня, как мне показалось, с каким-то уважением что ли. Что ж, принимается. Подойди сюда, Арис, и вы его спутницы. Я вопросительно оглянулся на Ларису, она кивнула. Мы втроем подошли к Лейту. Вблизи явно ощущалась какая-то давящая аура, исходящая от него, но в его черных глазах не было злости. Скорее, там было какое-то спокойное безразличие. Итак, Арис, правило следующее. Ты сразишься с моим слугой по правилам мирового закона. Победишь, вы пройдете дальше и сразу окажетесь за пределами леса. Проиграешь, сам погибнешь, и умрут все твои бойцы и спутники. Готов к бою? Готов, выдохнул я и смело посмотрел на старика. Глава 23, лес и пустыня. Старик растаял в воздухе, и передо мной появилась до боли знакомое поле боя. Я почувствовал, как меня поднимает вверх, и в результате повис в метрах трех над землей. На другой стороне поля также повис мой соперник. Я пригляделся и вздрогнул. На противоположной стороне появилась закованная в сплошные доспехи высокая тень. Темный плащ яростно развивался, хотя ветра особо не было. Длинный плюмаж в виде хвоста, напротив, двигался медленно, как волосы аквамина в воде, из американских фильмов-комиксов. Самой яркой точкой фигуры были красные глаза, остальное тело, практически, не отражало света. Рыцарь тьмы, уровень 20, жизнь 200, отношение к вам нейтральное. Да, у меня 140 жизней, у него 200. Интересно, я вообще ему урон-то смогу нанести, хотя, я с удовлетворением заметил, что на передней линии встала Фемида, на последней линии в центре на одной вертикальной линии с ней встала Иль. Правильно встали, одна страхует другую. Может, поумнели немного со мной общаясь. Тем временем, я посмотрел на список выпавших мне карт. Что ж, я бы сказал, что очень неплохо. К тому же мне выпал генерал Титанов. И достаточное количество карт фракции порядка, учитывая уже стоящую на поля боя Фемиду. Появился куб, и первым атаковать выпало мне. Что ж, у меня появляются шансы. Хороший день сегодня. Я вызвал древо триффидов. Цветок выплюнул свой зеленый шар, а следом его примеру последовали два близнеца цветка поменьше. Сразу минус 20 жизней. После атаки Фемида Иль, у противника осталось всего 140. Но мой соперник, чего и следовало ожидать, был безжалостен. На поле появился старец молний. И сразу же на всех моих бойцов посыпались молнии, нанося дополнительный урон. Маленькие цветки приказали долго жить, а своей атакой он выбил у меня 20 жизней. У меня остались бойцы только на одной линии Фемида, древо Эль. Я решил рискнуть. Неизвестно, что будет дальше. Нужно было снять как больше очков с моего противника. Я вызвал генерала Титанов, и его обилка сработала на 100%. После очередной атаки сначала Фемиды, а потом Элли Древа, жизнь противника упала до 90, и следом бросился в атаку Титан. Так как моя легендарная спутница с именем древнегреческой богини судьбы принадлежали к фракции порядка, он нанес сразу двойную атаку. Старец молний, одиноко стоявший на вражеской стороне, исчез. И это при том, что у меня все еще оставались 120 жизней. В ответ рыцарь вызвал костяного дракона. Только по названию этот боец был драконом, в реальности на поля боя появилась беловолосая женщина с бледно-синей кожей. Блестящие белые костяные доспехи, выделявшиеся острыми шипами, открывали огромную обнаженную грудь и часть тела от пупка и ниже. Толстые витые рога на голове и драконий хвост, которым она периодически ласкала себя, дополняли крайне бессовестный образ. Ну да, элемент игры сохраняется. Эти доспехи не особо закрывают жизненно важные органы. На этот раз карта эпического класса, но очень неприятная, так как основной ее обилкой являлось перерождение. А учитывая то, что дракон завис как раз напротив моего генерала титанов. Все преимущества его удвоенной атаки обесценивалось, так как по правилам не умея летать, нанести урон летающему созданию он не мог. Хорошо еще, что он устоял при атаке дракона, но жизни у него осталось немного. Любой самый слабый удар уничтожит моего бойца. Так как у меня не было бойцов, способных победить дракона, я решил пожертвовать титаном. Вызвал на свободную линию ногу, и еще раз атака ей и моими легендарными девушками. У противника осталось 50 жизней. Что же, пока ход битвы мне нравился. Я уже предвкушал скорую победу, но в который раз убедился, что никогда нельзя расслабляться. Рыцарь вызвал странную карту «Боевой гриб» в виде огромного гриба, которая перекрыла линию с моими легендарными бойцами. В тот же миг, атака у всех моих бойцов, к моему изумлению, упала до ноль. Я ничего не успел сказать, как появившийся свиток сообщил мне, что это сработал навык самого Вестника Тьмы, и будет действовать только один ход. Какой еще навык? Ладно, Саша, спокойно. Тем временем гриб атаковал Фемиду и чуть не отправил ее в цифровое небытие. Оставалось совсем чуть-чуть. У меня внезапно похолодело в груди. Не хватало еще потерять тут своих спутниц, которых я уже считал. Неважно, кем я их считал, но они мне стали дороги, это факт. А следом и дракон добил титана. Что ж, я вызвал Деву Льда на еще одном свободном поле после ноги. Гриб оказался невероятно толстокожим. Атака Фемиды даже не сняла 50% его жизни. Древо Триффидов и Эль еще добавили урона, но тот все равно стоял. И, судя по всему, вполне мог еще выдержать одну атаку. В свой ход рыцарь тьмы вызвал, кого бы вы думали, рыцаря теней. Создание представляло собой какого-то волосатого демона с длинными ветвистыми рогами, короткой шерстью, покрывающей все тело. Выяснилось, что это оказался аналог моего титана, только в отличие от фракции порядка, этому бойцу добавляли атаки союзники фракции хаоса. Да, и атака у него была чуть больше, чем у моего титана, а вот защиты практической никакой не было. В результате я получил атаку по двум линиям, и мои жизни сразу уменьшились до 50. Ситуация продолжала оставаться под моим контролем, все-таки предварительное преимущество играло большую роль, независимо от разницы в силе. Тем более, что у меня в колоде вновь появилась генерал титанов, чем я и воспользовался, поставив его на пути рыцаря теней. Вот теперь атака прошла на ура. После атаки сразу троих моих бойцов, стоявших в линии, грибок исчез, а с рыцаря тьмы снялось 30 жизней. Нога и Дева Льда сбили у соперника еще 15 жизней. Титан своей атакой вынес своего собрата по способностям из другой фракции. На моей стороне значительный перевес.